Глава 7. На следующее утро мне захотелось вернуться домой, но моей целеустремленности было суждено улетучиться после первого же брошенного на меня взгляда Алекса, когда по пути на работу я сообщила ему о своем намерении. «Но почему?» — спросил он, глядя с такой неподдельной печалью, что я чуть снова не заплакала. Было проще отрезать себе язык, чем сказать Алексу, что его брат ведет себя как козел, и вчерашний вечер стал последней каплей. Тем более, что после истории с поездом это прозвучало бы из моих уст как настоящая дикость. Да чего уж там, все происходящее было дикостью. «Я соскучилась по маме, Алекс», — выдавила я, почувствовав, как неприятно защипало в носу. Митчелл, глядя на дорогу, непонимающе покачал головой и провел рукой по волосам. «Если дело в Элиасе, то я с ним поговорю». «Нет!» — почти выкрикнула я и сама испугалась своей реакции. Алекс нахмурился. «Элиас тут ни при чем. Я правда соскучилась по маме». Я не слишком убедительно усмехнулась. К тому же, зная ее рассеянность, боюсь, Бруно рискует в поисках еды сбежать из дома. «Я тебя чем-то обидел?» «Да нет же». Я ласково провела ладонью по его щеке. Митчелл убрал правую руку с рычага переключения передач и взял мою ладонь, задержав ее на лице. «Ты же вернешься?» — спросил он. «Митчелл, и что же вы со мной делаете?» — подумала я. Я не рассчитывала возвращаться, по крайней мере, в ближайшее время. Но сейчас, глядя на Алекса, убежденного в том, что именно он стал причиной, по которой я захотела уехать, смиренно вздохнула. «Да, я вернусь». Алекс тут же приободрился. «Тогда во вторник после тренировки заеду за тобой». Уже с завтрашнего дня Лия планировала уходить в декретный отпуск, так как уже ближе к концу следующей недели должна была родить. Всю физическую часть работы я взяла на себя. Мне было даже приятно размяться и потаскать коробки, к которым я после растянутой связки относилась с большей настороженностью. Пока я расставляла привезенные накануне книги, до меня донесся очередной звон колокольчика на двери, а затем негромкие голоса, дежурившие у кассы Лии и другой девушки. «Линда!» — вдруг позвала Лия. Отставив в сторону тележку с нераспакованными коробками, я вышла к кассе. Рядом с Лией стояла Анна Форестер. Мой взгляд заметался в поисках ее друга. «Сегодня я одна», — мягко рассмеялась Анна, заметив мое беспокойство. «Могу ненадолго украсть тебя с работы?» Девушка вопросительно посмотрела на Лию. «Буквально на чашечку кофе». «Никаких проблем», — откликнулась Лия и махнула мне. «Ты уверена, что справишься?» — спросила я. Лия улыбнулась. «Давай договоримся. Ты обещаешь, что перестаешь носиться со мной как с сумасшедшей, которая так и норовит потаскать тяжести, а я обещаю целый час твоего обеда не быть этой самой сумасшедшей». «Не подскажешь, где тут поблизости хорошие кофейни?» — спросила Анна, когда мы уже вышли из магазина и направились вдоль улицы. Я задумалась. «Можем зайти в пекарню Боудин, у них неплохой кофе». «Отлично, значит, идем туда». Анна была чуть ниже меня, но отчего-то все равно рядом с ней я чувствовала себя меньше и незначительнее. Форестер была миниатюрной и эффектной. Она притягивала взгляды, а ее золотистые волосы так отливали на солнце, что казались ореолом. Ее походка была легкой, а малейшее движение рукой или поворот головы будто сотни раз отрепетированными для случайных папарацци. Я никак не могла понять, как такая яркая и светлая девушка нашла в лице хмурого и замкнутого Элиаса Митчелла лучшего друга. Мы зашли в кофейню. Я заказала обычный латте, а Анна — кокосовую матчу. Как только мы заняли столик у окна, девушка мило мне улыбнулась. «Рассказывай, как твои дела?» Анна сложила локти на столе и положила голову на ладони, приготовившись внимательно слушать. На долю секунды мне показалось, что она, как и Лиз, будет спрашивать о том, какой Алекс в постели. Но я вовремя спохватилась и, сделав глоток кофе, пожала плечами. «Да вроде как нормально. Работаю». «Ты удивлена тому, что я приехала к тебе?» Это был не вопрос, но я все равно кивнула. «Ты показалась мне интересной. Просто так на тебя Митчелл внимания бы не обратил». Я прочистила горло и еще глотнула кофе. Анна выпрямилась и принялась неспешно помешивать матчу деревянной палочкой. «Ты ведь живешь у них?» «Ну, в каком-то смысле». Анна ухмыльнулась. «И как?» Я неопределенно пожала плечами. «С учетом того, что до этого я никогда не жила с парнями, своеобразно. С Алексом у тебя первые серьезные отношения, да?» «У меня были до этого парни, но с Алексом, видимо, все и правда серьезно». Форестер окинула меня взглядом, который я так и не смогла прочитать. То ли изучала, то ли хотела что-то сказать, но не решалась. «Похоже, ты ему действительно нравишься». «Надеюсь». Я вновь отхлебнула кофе. Беседа выходила странной, скомканной, и мне было не совсем ясно, с какой целью Анна ее вообще затеяла. Она даже не была подругой Алекса. Она была подругой его брата. «Я чувствую твое напряжение». Девушка улыбнулась. «Что? Нет, я просто... Я растерялась, подумав, что обидела ее. «Расслабься. Я давно знаю Митчеллов, и они мне как семья. А поскольку ты теперь кандидатка на то, чтобы стать ее частью, хочу познакомиться с тобой поближе». Вместо ответа я сделала несколько крупных глотков, чувствуя себя неловко. «Линда, или ты постоянная обладательница премии «Скромность года», или хорошо притворяешься?» Когда Анна смеялась, то немного жмурилась и морщила нос, а ее верхняя губа приподнималась, демонстрируя целый ряд идеально ровных зубов. Ее улыбка казалась по-детски искренней и заставляла умиляться. И даже сейчас, глядя на нее и слушая ее негромкий смех, я сама не удержалась от улыбки. «Ты тоже не понимаешь, как мы могли сойтись с Алексом?» «Совершенно не понимаю», — заявила Анна, не прекращая улыбаться. «Но ничто в нашей жизни не бывает просто так, да?» «Это точно». Форестер подалась вперед. «Может, ты сама хотела бы со мной поговорить о чем-то конкретном? Не стесняйся, я выступил инициатором этой встречи, я готова ко всему». Я долго смотрела на нее, не решаясь завести тему, которая беспокоила меня больше всего, и с которой Анна могла бы мне помочь. «Этот разговор ведь останется между нами?» «Разумеется». Я нерешительно вздохнула. «Понимаю, Элиас твой друг и все такое, но мне с трудом дается общение с ним. Он со всеми новыми знакомыми грубит и язвит». Анна заметно оживилась и внимательно посмотрела на меня. «Он предвзято ко мне относится, и я не понимаю, почему. Мне нравится Алекс, я хочу быть с ним, но пребывание в одном доме с ним и его братом вызывает определенные трудности. Элиас, он... своеобразный, да?» Девушка поднесла стакан к губам и дернула бровями. «Можно сказать и так». Сделав глоток, Анна отставила стакан и снисходительно улыбнулась. «Элиас редко впускает в свою жизнь новых людей. Только тех, в ком уверен». «Но я не сделала ничего плохого. Не бойся его. Он безобидный. Если честно, не представляю, как вы с ним общаетесь. Я знаю Элиаса очень давно. Мы пережили с ним такие события, которые так просто не забываются. Алекс рассказывал, как он заступился за тебя». Анна сделала глубокий вдох, будто хотела что-то сказать, но вдруг поморщилась, а потом натянуто улыбнулась. «Да». «Алекс говорил, вы пытались встречаться». «Этот Алекс — несносный болтун!» Шутливо возмутилась Анна. «Но да, пытались. И это было довольно неловко. Миссис Митчелл надеется, что вы поженитесь. О боже, я чувствую себя так неудобно всякий раз, когда она говорит о нашей возможной свадьбе. Я люблю Элиаса, но как друга». Форестер склонила голову на бок, глядя на меня со странной улыбкой. «Не воспринимай его грубость на свой счет. Ты читала Гарри Поттера? Вот с Элиасом, как со Снитчем. Открывается под конец». Я недоуменно посмотрела на нее. Она снова засмеялась. «Мои слова тоже на свой счет не принимай. Все наладится, Линда, я уверена». Между тем мой перерыв затянулся. Мы допили кофе, и Анна проводила меня обратно до книжного магазина. Перед тем, как попрощаться, она вдруг стиснула меня в объятиях и негромко произнесла на ухо. «Ты хорошая девушка, Линда. И теперь я понимаю, почему ты ему нравишься». Я проводила ее взглядом до припаркованного неподалеку красного мини-купера, все еще не до конца понимая, зачем Форестеру нужна была эта встреча. Я не поставила маму в известность о том, что решила приехать домой на побывку. Поэтому, когда зашла, меня встретил не только оглушительный лай Бруно, но и ее удивленный вскрик, а затем последовавшие за ним объятия. Как я и предполагала, мама была не сильно озабочена не только готовкой, но и уборкой. Очевидно, полагая, что кормить кроме себя и собаки некого, она обходилась бутербродами и полуфабрикатами, количество коробок от которых привело меня в ужас. Наобнимавшись с мамой, я принялась стаскивать с кухонной столешницы коробки из-под митболсов, куриных крылышек и пиццы. Первые полчаса мы потратили на то, чтобы привести дом в божеский вид, пока Бруно скакал вокруг нас и думал, что мы, шурша мусорными пакетами, призываем его поиграть. Затем я принялась готовить пасту с овощами, которые нашла в холодильнике, а мама доделывала свою работу. Когда мы освободились, то, поужинав, уселись с мороженым смотреть «Убийство в Восточном экспрессе» с обожаемым нами обеими Джонни Деппом. Следующий день я провела дома, смотря телевизор и уделяя время Бруно, который всем своим видом давал понять, что в мое отсутствие им никто не занимался. Во время очередной 10-минутной прогулки с собакой позвонил Алекс. Перед тем, как отрубиться вечером после фильма на диване, я отправила ему сообщение с пожеланиями добрых снов, а на утро меня ожидал ворох СМС с сердечками и поцелуями. Я прожила с этим парнем бок о бок всего неделю, но уже успела привыкнуть к тому, что он все время где-то рядом и заботится обо мне. Когда услышала голос Алекса, сама не смогла поверить в то, что хотела оставить его только из-за своих надуманных переживаний. «Как дела у самой милой девушки Калифорнии?» Я улыбнулась параллельно с этим, начесывая живот улегшемуся на спину и вывалившему язык Бруно. «Зависит от того, как дела у самого горячего парня Калифорнии. К сожалению, я не знаком с Арми Хаммером, а то бы спросил, как связаны его дела с твоими». Я прыснула. Почему Хаммер? Почему не Ди Каприо? Ну, Лео староват, но все так же горяч. То есть сейчас ты призналась в том, что считаешь Ди Каприо горячее меня? А ты считаешь Арми Хаммера горячее себя? Теперь я знаю о твоих тайных пристрастиях, негодник. Линда, как мы к этому пришли? Я слышала, как Алекс смеется на том конце провода, и мне ужасно захотелось его обнять. Я так привыкла к тебе за эти дни. Сейчас даже как-то странно от того, что тебя нет рядом. Если хочешь, могу приехать. Голос Алекса вмиг стал серьезным. Давай придерживаться плана. Я улыбнулась. От этого встреча будет еще долгожданней. Некоторое время в трубке было тихо. «Алекс?» — позвала я, решив, что связь прервалась. «Как же я рад, что встретил тебя. Несмотря на то, что меня никто не мог видеть, я потупила взгляд. Ты смутил меня по телефону, Митчелл». «Ну?» — он натужно рассмеялся. «Я, конечно, не Ди Каприо, но тоже кое на что способен. Ты лучше Ди Каприо. А ты лучше всех девушек на планете». «Алекс, я рискую растечься лужей по траве от твоих слов, а поблизости ходит Бруно. Боюсь, он решит меня либо слезать, либо пометить». Теперь уже Алекс засмеялся по-настоящему. «Намек понял. Буду беречь тебя от превращения в лужу, ты мне еще пригодишься. А Бруно почеши за ухом и передай, чтобы не смел никаким образом покушаться на свою хозяйку». «Обязательно». Я хихикнула в ответ и повесила трубку. В обед следующего дня я выбежала из дома к машине Митчелла, стоявшей у калитки. Алекс отчего-то не стал заходить на территорию двора, а ждал меня в автомобиле. Когда я села к нему, он приветствовал меня нежным поцелуем, но через секунду стал серьезным, обратив внимание на дорогу. «Ты не против, если мы немного прогуляемся?» Даже из его голоса пропало привычное веселье. «Что-то случилось?» Я не на шутку забеспокоилась. Он выдавил подобие улыбки. «На месте расскажу». Алекс привез меня на Ньюпорт-Бич. В этот раз мы не стали приближаться к пляжу, а шли по асфальтовой дорожке вдоль ряда выстроившихся на береговой черте домиков. Митчелл шел молча, спрятав руки в карманах шорт и задумчиво глядя перед собой. Пока я присматривалась к его необычному поведению, ко мне закралось нехорошее предчувствие. «Ты обещал рассказать, что стряслось?» Не слишком уверенно напомнила я, чего-то даже не решаясь брать парня за руку до того момента, пока он сам этого не сделает. «У миссис Престон все в порядке?» Внезапно спросил он, продолжая избегать встречаться со мной взглядом. «Все хорошо. Она думала, ты зайдешь». Алекс вздохнул, как мне показалось, с досадой. «В следующий раз обязательно зайду». Я не узнавала его. У меня с Элиасом состоялся не очень простой разговор. Не знаю, от чего мне стало не по себе. От резкой смены темы или от ее содержания. «Это из-за меня, да? Алекс, я не хочу, чтобы вы ссорились. Может, мне лучше не возвращаться?» Алекс резко остановился и внимательно посмотрел на меня. «Нет, ты вернешься. Я хочу, чтобы ты вернулась». Я растерянно моргала, глядя на него. «Элиас знает, как я отношусь к тебе, и должен был быть готов к тому, что, войдя в нашу семью, ты рано или поздно узнала бы о его травме. Это не повод для него замыкаться в себе и не причина для тебя чувствовать себя виноватой». Алекс приблизился ко мне. Черты его лица смягчились, и он осторожно коснулся кончиками пальцев моей шеи. С полминуты он рассматривал мое лицо, как будто изучая, а я недоуменно смотрела на него в ответ. Когда я только вдохнула, чтобы спросить, чем закончился его разговор с братом, Алекс произнес: «Линда, я люблю тебя». Я медленно выдохнула, чувствуя, как все внутренности ухнули куда-то в пятки. Митчелл провел большим пальцем по моей щеке и хмыкнул. «Понимаю, что все это время ты присматривалась ко мне и была осторожной, и я нисколько на тебя не в обиде. Моя репутация...» Он многозначительно вздохнул. «Я кажусь не самым благонадежным парнем. Но ты...» Алекс неверяще качнул головой. «Если раньше мне хватало недели отношений, чтобы я начинал думать о других девушек, то с тобой я не хочу думать ни о ком. И я правда...» Он обхватил мое лицо и приблизился еще, заглядывая в глаза. «Никому до этого не признавался в любви. Не знаю, что ты со мной сделала, но точно уверен, что хочу быть с тобой, Линда Престон». Я не сразу сообразила, что все еще продолжала стоять с приоткрытым ртом, а когда поняла, тут же закрыла его и часто захлопала ресницами. «Мое признание не обязывает тебя делать то же самое. Каждый должен прийти к этому самостоятельно, со всей осознанностью». «Со мной точно говорил Алекс Митчелл?» «Тот самый Алекс Митчелл, который знаком мне? Беззаботный, безрассудный, увлекающийся?» Я изо всех сил старалась не выдавать свое недоумение, но, полагаю, у меня плохо получалось. Митчелл понравился мне еще до того, как мы познакомились с ним лично, когда между нами только начались первые намеки на нечто более конкретное, чем просто флирт и переглядывание. И я какое-то время взвешивала все плюсы и минусы. Репутация Алекса действительно шла впереди него. Ты мог не быть с ним знаком лично, но уже знал, что на него вешаются все девчонки курса. а он щедро раздаривает свое время и внимание половине из них. Почему половине? Да просто потому, что если бы у него хватало времени, он провел бы по несколько часов с каждой. Я знала, на что подписывалась, начиная встречаться с ним. Мог ли Алекс Митчелл мной воспользоваться, а потом найти другую? Мог. Могли ли на меня косо смотреть остальные, начнее с ним встречаться? Могли. Мог ли Алекс Митчелл разбить мне сердце? Мог. Тысячу раз мог. Но до этого момента даже не пытался. Я могла влюбиться в него, когда он бросил на меня первый случайный взгляд. Когда впервые заговорил со мной. Когда мы впервые взялись за руки. Когда впервые поцеловались. Когда он безоговорочно очаровал мою маму. Этих «когда» было более чем достаточно. Но я не позволяла себе влюбляться. Я наслаждалась временем, проводимым с Алексом. Наслаждалась Алексом. Не разрешала себе углубляться в чувства к нему. Не подпускала его настолько близко, чтобы потом не было слишком больно, потому что думала, что в любой момент могу ему наскучить. Несмотря на все шаги, сделанные со стороны Алекса, меня до этого момента не отпускало чувство, что главной его целью было заманить меня в постель. Теперь же, после его признания, мне предстояло провести над собой серьезную работу для того, чтобы открыться ему. Грудь сдавила от желания признаться в ответных чувствах, но разумом я понимала, что пока это были лишь эмоции от услышанного. Алекс заслуживал того, чтобы я была с ним честной. Я улыбнулась и погладила его по щеке. Алекс же, как ласковый котенок, подался к моей ладони. У меня защемило сердце от его сияющих глаз, влюбленно, только сейчас я это понимала, по-настоящему влюбленно смотревших на меня. Я глубоко вдохнула. «Ты даже представить себе не можешь, насколько для меня важно то, что ты сейчас сказал». Я не врала ему. «Но прошу, дай мне время разобраться в себе». Алекс вздохнул и прикрыл глаза, прижав мою ладонь к щеке еще плотнее. Мысленно я поблагодарила его за то, что он лишил меня возможности увидеть в его взгляде разочарование. «Я все понимаю», — произнес он, снова открывая глаза и глядя на меня спокойно и уверенно. «Мне важнее не время и место признания, а чтобы твои слова были искренними. Просто знай, что я люблю тебя». Он приложил мою ладонь к губам и поцеловал кончики пальцев. «Пока этого достаточно». Дорога до дома Митчеллов прошла в молчании. Алекс меня не осудил, но я все равно чувствовала себя виноватой. Так в любви не признаются. Вернее, такие ответы на признание не получают. Тем не менее, когда мы вышли из машины, Алекс подошел ко мне и приобнял за плечи. «Мы успели как раз к ужину. Отлично. Глория меня не убьет». Со знакомым и ставшим для меня уже таким дорогим смешком заметил он. И мы направились к дому. Первым делом мы прошли в ванную, чтобы помыть руки. Я уже смогла уловить аппетитные запахи чего-то жареного, долетающие из кухни. Когда я зашла в столовую, то замешкалась, увидев спину Элиаса, сидевшего за столом. Но потом сразу же одернула себя. Во-первых, я здесь не ради него. А во-вторых, это был, черт побери, дом, в котором он жил. Возможно, признание Алекса придало мне смелости, поэтому я расправила плечи и, проходя мимо старшего Митчелла к своему месту, произнесла. «Привет, Элиас. Приятного аппетита». Бросила на него короткий взгляд и заметила, что он чуть не поперхнулся. Только неясно от чего. От моего внезапного появления или от моих слов. А может, от того и другого. У нас же до этого момента было заведено негласное правило не приветствовать друг друга и не прощаться. А что уж говорить о пожелании приятного аппетита. «Привет, Линда», — оправившись, произнес он. «Не ожидал, что ты вернешься к нам так скоро». Я собрала в кулак всю оставшуюся от сегодняшних впечатлений волю и повернулась к нему. Взгляд Элиаса был таким же полным холода, как и раньше, лишь с маленьким оттенком удивления. «Твой брат умеет быть убедительным». Неожиданно Элиас, плотно сжав губы и не отрываясь от меня, шумно задышал. Так, будто его распирал от негодования. Я же держала голову высоко поднятой и смотрела на него с вызовом. «Ну давай же, уколи меня побольнее, как ты умеешь. Тебе же так нравится это делать», — крутилось у меня в голове. Будто услышав мой мысленный призыв и решив сделать все в точности да наоборот, он глубоко вздохнул и постарался сделать так, чтобы его лицо не выражало ни единой эмоции. Я буквально видела, как он старается. Как дрожат его губы, принимая обычное положение. Как слегка подрагивают ресницы, пока он приподнимает голову и делает вид, что смотрит на меня свысока. Как беспокойно дергается его кадык в попытке удержаться от грубости и готовых слететь с языка. В тот самый момент, когда, казалось, Элиас полностью овладел своим телом, в столовую зашел Алекс. Мы с его братом, не сговариваясь, отвели взгляды друг от друга. Я взяла приборы и, еле слышно и часто дыша, постаралась унять бешеное сердцебиение. Боюсь представить, чем могло закончиться наше взаимное полное ненависти сверление глазами с Элиасом, если бы не появление Алекса. «Мисс Престон, рада вас видеть!» — воскликнула Глория, неся из кухни огромное блюдо с жареными крылышками. «Спасибо, и я рада быть здесь». Я приветливо кивнула женщине, а затем посмотрела на Алекса. Он расплылся в улыбке, но я успела заметить тень досады, мелькнувшую на его лице. У меня внутри что-то болезненно оборвалось. Он был расстроен. Из-за меня. Алекс повернулся к брату и недоуменно свел брови. «Элис, что у тебя с рукой?» Я тоже посмотрела на старшего Митчелла и только сейчас заметила, как он старательно, но все же достаточно неловко орудовал левой рукой, в то время как правая была обмотана эластичным бинтом. Элиас поспешно убрал покалеченную руку под стол и поморщился. Потянул, когда передвигал диван в студии. «Я же говорил тебе, чтобы не тягал мебель без меня», — укоризненно сказал Алекс. Элиас бросил на него быстрый, но такой многозначительный взгляд, что даже мне стало не по себе. «Ты сегодня был несколько занят», — глухо произнес он. «Боже», — пронеслось в моей голове. «Элиас ревнует Алекса ко мне». У меня пропал и без того скромный аппетит. Из уважения к трудам Глории я угрюмо пощипала единственное куриное крылышко. Затем, не глядя ни на кого из присутствующих, извинилась и пожелала всем спокойной ночи. Меня не сильно заботило, что не было еще и 8 часов. Я больше беспокоилась из-за того, что не удержусь и разревусь у всех на глазах. Зашла в свою комнату, заперла дверь изнутри и вздохнула. Прошла к аккуратно заправленной стараниями Глории постели и легла, не раздеваясь. Не знаю, сколько я пролежала, свернувшись калачиком и глядя в пространство перед собой. Но в какой-то момент услышала топот на лестнице и громко хлопнувшую дверь в спальню Алекса. Этот звук заставил меня вздрогнуть, перевернуться на спину и уставиться в потолок. Прошло еще немного времени, и в коридоре раздались знакомые прихрамывающие шаги. Я, кажется, даже задержала дыхание, пока не услышала, как закрылась дверь и в соседнюю комнату. Неровные шаги звучали теперь прямо за стенкой. Но недолго. Наверное, Элиас тоже лег в постель или сел за стол. Я вновь дернулась, когда услышала негромкий стук. «Линда, ты спишь?» Голос Алекса был мягким и как будто даже неуверенным. Я зажмурилась, мысленно отругав себя за то, что не додумалась выключить свет, который наверняка был заметен из-под двери. Послышался шумный вздох. «Завтра утром я еду на тренировку», — произнес Алекс. «Просто я не жалею ни о едином слове, что сказал тебе сегодня». Я в ужасе распахнула глаза. «Зачем же ты это делаешь? Тебя же наверняка слышит Элиас. Дай ему время успокоиться, прежде чем его захлестнет новая волна ревности. Спокойной ночи, Линда». Чтобы не взвыть, меня удерживало лишь знание того, насколько до ужаса тонкие стены в этом доме.